Глава 16. Независимость. Независимость проявляется в высвобождении или проявлении трех способностей — осознания настоящего, спонтанности и близости. Осознание настоящего. Осознание настоящего означает способность видеть кофейную чашку и слышать пение птиц по-своему, а не так, как научили. С большой долей вероятности можно предположить, что у взрослых и детей зрение и слух устроены по-разному, и что в первые годы жизни в них больше эстетического и меньше интеллектуального. Маленький мальчик с радостью смотрит на птиц и слушает их. Потом появляется добрый отец и считает, что он должен поделиться опытом и помочь сыну развиться. Он говорит: «Это сойка, а это воробей». С того момента, как мальчик задумается, где здесь сойка, а где воробей, он перестает видеть птиц и слышать их. Он видит и слышит их так, как приучает его отец. На стороне отца здравый смысл. Мало кто может прожить жизнь, только слушая пение птиц, и чем раньше мальчик начнет свое образование, тем лучше. Может, мальчик, когда вырастет, станет орнитологом? Однако мало кто из людей сохраняет способность видеть и слышать по-своему. Большинство утрачивают способность быть художниками, поэтами и музыкантами, потому что рано теряют способность видеть и слышать непосредственно. Им приходится все впечатления получать из вторых рук. Восстановление такой способности называется осознанием настоящего. Физиологическое осознание есть эйдетическое восприятие, родственное эйдетическому воображению. Возможно, эйдетическое восприятие, по крайней мере, у некоторых, существует также в области вкуса, обоняния и осязания. В результате появляются художники в этих областях, повара, парфюмеры и танцовщики. Их вечная проблема — найти аудиторию, способную оценить результаты их деятельности. Осознание требует жизни теперь и здесь, а не где-то, не в прошлом или будущем. Хорошая иллюстрация применительно к американскому образу жизни — торопливая езда в машине утром на работу. Главный вопрос. Где находится сознание, когда человек сидит за рулем? Возникают 4 типичных случая. Первый. Главная забота человека, который дальше всех от осознания настоящего, вовремя приехать на работу. Тело — его за рулем машины, но сознание у дверей кабинета, и из окружающего он воспринимает только препятствие на пути к соединению души и тела. Это ничтожество, главная забота которого получше выглядеть в глазах босса. Если же он опоздает, то постарается выглядеть запыхавшимся и выбившимся из сил. Распоряжается угодливый ребенок с прописной буквы и его игра «Смотрите, как я старался». Ведя машину, он почти совершенно лишен независимости и как человек больше мертв, чем жив. Возможно, это наиболее благоприятная почва для развития коронарной недостаточности или гипертонии. Второй. С другой стороны, брюзга озабочен не столько тем, чтобы приехать вовремя, сколько тем, чтобы придумать убедительное объяснение опоздания. В его схему хорошо укладываются различные неприятные случайности, неработающие светофоры, неумелое вождение или глупость других водителей. В глубине души он приветствует этот вклад в игру своего мятежного ребенка с прописной буквы или праведного родителя с прописной буквы. «Посмотри, что ты со мной сделал». Он тоже не замечает окружающего, за исключением того, что пригодно для его игры, так что он жив только наполовину. Тело его в машине, но сознание непрерывно ищет изъяны и несправедливости. Третий случай. Менее распространен естественный водитель. Человек, для которого вождение машины — любимое занятие искусства. Быстро и уверенно ориентируясь в потоке уличного движения, он сливается со своей машиной. Он тоже не замечает окружающего, делая исключение только для обстоятельств, бросающих вызов его мастерству, но очень хорошо осознает самого себя и свою машину, которую прекрасно контролирует, и в этом смысле он жив. Такое вождение формально — развлечение взрослого с прописной буквы, от которого получает удовлетворение также родитель с прописной буквы и ребенок с прописной буквы.